беднейший и тишайший житель Энмена. Я наелся и напился, и если больше нечего делать, можно ли мне уйти домой? Все повернули головы в его сторону. Большой и нескладный, Гуват стоял посреди Чотагина и глупо ухмылялся. «Если ты так думаешь, можешь идти», — жестко сказал Орво. «И все, кто согласен с Гуватом, могут отправляться по своим ярангам». Орво обвел собравшихся потемневшими от гнева глазами. «Когда же мы перестанем быть как дети и не думать о нашей будущей жизни? Когда я смотрю на Гувата, я вижу в нем всю нашу глупость и беззаботность. У нас одно желание — быть сегодня сытым. А сегодняшний жир застилает нам глаза, и мы не видим завтрашнего голода. Да, сегодня мы сыты. Но вспомните-ка прошлую зиму, и у вас на языке будет вкус вываренного ремня. В ушах зазвучат предсмертные стоны ваших близких. Памяти у вас нет». Орво сделал паузу, откашлялся и продолжал. «Мы будем бить моржа все сообща и расставим людей так, чтобы ни один крупный зверь не ушел в море. Бить надо матерых зверей, а молодняк не трогать. Молодняк — это наш живой запас». Стоящий поодаль Гуват тихо уселся опять на свое место. Все внимательно слушали Орво, иные даже вставляли свое слово. Когда все было решено, и в Чотагине наступила тишина, вдруг заговорил молчавший до этого Армоль. Он как-то распрямился, развернул плечи, вдруг став на мгновение прежним лихим и удачливым Анкалином, которому нипочем и море, и тундра. Примечание. Анкалин — приморский житель. «Орво, не та беда, что мы вперед не заглядываем. Беда — это корабли белых людей. Мы будем ждать себе, когда придет пора убоя. А белые приплывут, выстрелят пушки, и от нашего лежбища, от нашей надежды один пороховой дым останется». «Что же ты посоветуешь?» — спросил его Орво. «Тоже завести пушки против белых людей!» — криво усмехнувшись, пошутил Армоль и при этом успел бросить мимолетный взгляд на Джона. «А послушаем-ка, что скажет сам белый человек», — предложил на всю ярангу Гуват, как бы стараясь этим предположением снять с себя обвинение Орво, что именно в нем сосредоточилась лень и беспечность народа. Все повернулись к Джону и выжидательно уставились на него. «Что я могу сказать?» — пожал плечами Джон. «А ведь никогда энменсы не забудут, что я не такой, как они, и будут вспоминать каждый раз, когда беда придет от тех, кого они называют белыми». «Что я могу сказать?» — повторил Джон. «Если волки бродят вокруг стада, что делает оленый человек? Он идет охранять стадо и берет оружие. Я думаю, что нам надо поступить именно так». «Верно говоришь», — отозвался Армоль. «Но как ты догонишь на весельной байдаре быстроходный корабль с мотором? Они удерут, а то и огонь откроют». «Я не думаю, чтобы на кораблях были одни разбойники», — возразил Джон. «Не надо думать, что все белые — одна сволочь. Многие из тех, кто добирается до наших мест, неплохие люди. Они изучают наши моря, течения, льды,